трудом постигая случившееся, Вара застыла на месте. Она высоко подняла лампу, револьвер в ее руке дымился. Граф поднялся на постели, кашляя и стараясь отдышаться. Вара перевела взгляд с Хэмиша, который стонал и корчился на полу, сжимая окровавленную ногу на графа. Он сидел, глядя на нее широко раскрытыми глазами. Их взгляды встретились, и несколько мгновений они смотрели друг на друга. Затем граф воскликнул: «Я прозрел! Я вижу! Я вижу вас, Вара!» Его голос звучал необычно и странно. Вара не могла двинуться с места. Она во все глаза смотрела на него, убеждаясь, что не ошиблась. Граф действительно был самым красивым человеком, которого она когда-либо встречала. «Я могу видеть», — повторил он, — «именно так я вас себе и представлял». «Вы видите? Вы правда можете видеть?» — прерывисто промолвила Вара. Позади нее послышались шаги. Обернувшись к двери, она увидела Дональда, прибежавшего на звуки выстрелов. «Что случилось, милорд?» — спросил он. В ночном халате вместо килта и со всклоченными волосами он разительно отличался от того человека, которого Вара привыкла видеть днем. Прежде чем граф ответил, подал свой голос Хэмиш. «Помогите мне! Помогите! В меня стреляли! Я истеку кровью! Помогите!» «А могу я узнать, что вам здесь понадобилось?» «Мистер Хэмиш», — холодно спросил Дональд. «Он хотел задушить меня», — вскричал граф. «Уберите его, Дональд! Приглядите за ним и утром припроводите в полицию. Будет сделано, милорд». Дональд схватил Хэмиша за руку и выволок его из комнаты. На полу остался кровавый след. Какое-то время за дверью слышались стенания Хэмиша, но Вара уже забыла обо всем на свете. Для нее существовал только граф. Она устремилась к нему и заметила открытую дверь в потайную комнату возле камина. Этим путем Хэмиш проник в спальню графа. «Вы не ранены?» — в тревоге спросила она. «Вы появились как раз вовремя», — ответил граф. «Он с силой навалился на меня, и я едва успел дернуть за шнур звонка». «И вы можете видеть?» Вара бросила револьвер и заслонила рукой свет лампы. «Но ведь до рассвета еще далеко!» — воскликнула она. «Однако чудо, которое вы мне обещали, произошло», — подтвердил граф. «Я отчетливо вижу вас». Только теперь Вара осознала, что на ней ничего нет, кроме легкой прозрачной ночной рубашки. Вара быстро поставила лампу на стол и затушила ее. «Зачем вы это сделали?» — запротестовал граф. «Отодвиньте штору, я хочу видеть звезды». Скрываясь в темноте от его взгляда, девушка подошла к окну и отдернула штору. Звезды все еще сверкали бриллиантами, но на самом горизонте появилась узкая полоска света. «Уже рассветает!» — воскликнула Вара. «Вы сдержали слово, данное матери Маккей. Рассвет нового дня и новой жизни!» — задумчиво произнес граф. «Я так рада, так рада!» — прошептала Вара. Опасаясь, что граф может разглядеть ее, она отступила в тень, прошла мимо отодвинутой панели и закрыла потайную дверь. — «Поговорим обо всем позже», — сказал граф. — «Мне есть за что благодарить вас». Вара поспешила к выходу. — «Постарайтесь снова заснуть», — сказала она. — «Утром вам предстоит много забот, и вы должны чувствовать себя сильным и отдохнувшим». «Я чувствую себя настолько сильным, что готов перепрыгнуть через луну и переплыть Северное море». Вара засмеялась. «Верю, что вы на это способны. Надо известить мать Маккей о свершении чуда». Думаю, она и так знает об этом. На какую-то секунду Вара замешкалась. Она так желала остаться в комнате, но понимала, что тактичнее будет вернуться к себе. «Я благодарю не только мать Маккей», — сказала она, — «но и Господа». Войдя в свою спальню, она опустилась на колени возле кровати и стала истово молиться. Она молилась до тех пор, пока не почувствовала холод. И вновь, подобно незваному гостю, ее посетила мысль, что граф может утром отослать ее домой. Заснуть ей так и не удалось. Она стала думать лишь о том, что граф отныне перестанет быть несчастным. Ему не потребуется больше тратить силы на борьбу с самим собой. Теперь ничто не помешает ему занять свое место во главе клана Макдорнов. Но не откликнется ли он на зов далекого Лондона и своих друзей, которых так ярко описал лорд Белгрейв. Подумав об этом, Вара заплакала, и ей довелось приложить немало усилий, чтобы успокоиться. Она полюбила графа всей душой и сердцем, не отдавала себе отчет в том, что не может надеяться на ответные чувства. Она убеждала себя любить его все равно, что пытаться достать звезду с неба. Мир, в котором он привык жить, будет ждать его. Граф вернется на юг и будет приезжать в Шотландию только порыбачить и поохотиться. В его мире для нее нет места. Она снова заплакала, как маленький ребенок. Слезы неудержимо струились по щекам. Вара зарылась лицом в подушку. Когда слезы иссякли, она сказала себе, что следует взять себя в руки и не терять достоинства, как учил ее отец. Граф не должен ни о чем догадываться. Вара не сомневалась, что граф относится к ней всего лишь как к местной девушке, которая сумела ему помочь, за что он ей благодарен. Этой ночью, потрясенный чудесной способностью видеть, граф воскликнул, что она выглядит именно так, как он себе ее представлял. Но что он имел в виду? После длительного пребывания во мраке слепоты ему любая девушка могла показаться красавицей. «Должна же у меня быть гордость!» — вслух произнесла Вара. Ей оставалось только надеяться, что она не выдаст своих чувств до самого отъезда домой.